И опять иностранные дела. Только ими занимается сейчас Александр. Приехал император Вильгельм. Вместе с дядей Вилли его престарелый победоносный главнокомандующий, генерал-фельдмаршал Мольтке, победитель Австрии, Дании и Франции, вечный вояка. Два старца с огромными седыми бакенбардами приехали заключать союз с Александром. Договорились. В случае нападения каждый обязан выставить 200 тысяч солдат в помощь другому. Это должно исключить войну в Европе. Точнее, неугодную им войну. К ним должна будет присоединиться Австрия. Канцлер Горчаков, участвовавший в создании Тройственного союза, только потом поймет, какую длинную игру затеял хитрый Бисмарк. Бисмарк понимал, что как только Россия закончит военную реформу, создаст сильную армию, Александр продолжит дело отца. Будущая русско-турецкая война маячила на политическом горизонте. У Германии не было никаких интересов на Востоке, и Бисмарк не мог здесь умерить аппетиты русского союзника. Но у третьего участника союза, Австрии, они были, так что при будущей войне России с Турцией Австрия сможет противодействовать слишком большим успехам России. Так разыгрывались политиками шахматные партии в преддверии большой крови. Но был еще один вопрос, который пришлось обсудить императорам. Почти четверть века назад была революция 1848 года. Император Вильгельм увидел тогда обезумевший народ Берлина. Убивали солдат, заставили его брата, тогдашнего короля Пруссии, обнажить голову и просить прощения перед трупами убитых бунтовщиков. И брат не вынес этого унижения. Сошел с ума. Первая в семье Гогенцоллернов жертва революционного бунта. Но теперь, после 25-летнего затишья, и Александр, и Вильгельм чувствовали, Европе предстоят великие потрясения, перед которыми померкнут все прежние. Договорились, что начальники полиции обоих государств будут немедля предупреждать друг друга о возможных угрозах. Они должны быть вместе. Европа все больше становится одним большим кораблем.